Лига аграрных реформ, Бер Давидович Бруцкус, Москва, 1917 год. Об обществлении земли и аграрная реформа. Доклад Вольному экономическому обществу от 13 июля 1917 года. Каждая политическая революция знаменует подготовленное всем предыдущим экономическим развитием изменения в социальных отношениях. И в этом отношении русская революция не отличается от всякой другой. Но характерную особенность русской революции составляет то, что она ведется под социалистическими лозунгами, под лозунгами об обществлении орудий производства, а отчасти процесса хозяйственной деятельности. Эти лозунги привнесены в революцию, стоящей во главе ее интеллигенции, а последняя восприняла их из революционной литературы Запада, подвергнув, однако, своеобразной переработке. Лозунги социализма весьма популярны. Они подхватываются массами, что, конечно, не исключает того, что последние вкладывают в них совсем не то содержание, которое желала бы в них вложить интеллигенция. Под знаменем социализма предполагается провести и аграрную реформу. Направление этой реформы попало в руки народнических партий, идеология которых представляет своеобразную амальгаму социалистических идей Запада с общинными принципами в великорусской крестьянской жизни. Главный земельный комитет, который отражает настроение народнической интеллигенции, подойдя к обсуждению общих принципов предстоящей аграрной реформы, принял три следующих исходных положения, достаточно ярко выражающих идеи аграрного социализма. Первое. Вся земля с недрами, водами и лесами должна быть изъята из товарного обращения. Второе. Распоряжение землей должно принадлежать всему народу через посредство органов центральной народной власти и органов местного самоуправления. Третье. Пользование землей должно быть обеспечено трудовому населению на началах общегражданского равенства. Если таковы основные воззрения того органа, которому предоставлена подготовка аграрной реформы, а также руководство переходным к ней мероприятиями, то поскольку существующий политический курс удержится, можно ожидать, что в будущем в земельном законе принцип обобществления земли будет более или менее последовательно проведен. Задачей настоящего доклада и является прежде всего выяснение того, насколько обобществление земли, хотя бы и утвержденное законом, может найти себе реальное воплощение в жизнь. Ведь не все, что написано в законе, воспринимается жизнью. Экономические отношения совсем не являются абсолютно пластичными в руках законодателя. Поскольку же принцип обобществления земли найдет себе воплощение в жизни, необходимо выяснить, будет ли он содействовать прогрессу народного хозяйства или тормозить его. В термин национализации земли, как он вошел в обиход политической жизни, вкладывается различное содержание. С одной стороны, под ним разумеют обобществление земельной ренты, с другой стороны, обобществление самого распоряжения землей. В Западной Европе, особенно в англосаксонских странах, где этот лозунг наиболее популярен, понимают его чаще в первом смысле. Так формулировал эту идею самый талантливый пропагандист ее Генри Джордж. Обобществленная рента, по его мнению, должна быть единым налогом, single tax, который сделает излишним всякие другие налоги. При этом он также полагал, что обобществление ренты сделает землю более доступной трудящимся, ибо концентрация ее потеряет смысл. В Соединенных Штатах, где рента распылена среди громадного количества трудовых фермеров, успех идеи Генри Джорджа мог быть лишь эфемерным. Несколько более прочные симпатии идея национализации земли себе завоевала в Англии и австралийских колониях в связи с ненормальной концентрацией в указанных странах земельной собственности. Но в конце концов, влияние этой идеи в Англии также нельзя признать глубоким. Великая реформа аграрного строя Ирландии, проведенная английским правительством со столь блестящим успехом, имеет целью укрепление крестьянской собственности. Если второй английский Small Holding Act, закон о мелких владениях, от 1907 года приводит к созданию, правда весьма ограниченного по размерам, фонда муниципальной земельной собственности, то это является неожиданным результатом этого закона, которого законодатели совсем не предусмотрели. Более ощутительно влияние идей национализации земли в Австралии, в этой стране социальных экспериментов. Его можно усмотреть в введении прогрессивного налога на ценность земельных имуществ, а также в допущении принудительного отчуждения частной земельной собственности государством. Однако попытка предприимчивого премьера Новой Зеландии Юлия Фогеля законом от 1885 года построить колонизацию на основе сохранения ренты за государством не имела успеха, и через 2 года закон этот был изменен таким образом, что этот смысл он потерял. Но каковым бы ни были успехи идеи обобществления ренты на Западе, во всяком случае надо признать, что эта идея осталась чуждой нашему общественному движению. Даже восприятие идей Генри Джорджа великим художником и моралистом земли русской Львом Николаевичем Толстым не могло в этом отношении ничего изменить. Правда, в программах наших народнических партий где-то в углу значится, что дифференциальная рента изымается в пользу государства. С известной точки зрения, которая мне представляется единственно правильной, всю земельную ренту можно измерять как дифференциальную. Но пункт этот не находит в себе отражения в практической деятельности указанных партий. У народников имеется еще проект обложения сверхнадельных верхов, но проект этот находится в связи с их уравнительными планами, и во всяком случае здесь речь идет об обобществлении ренты с очень небольшой части земли. Следует признать, что об изъятии у крестьян ренты с их надельных земель, конечно, нельзя серьезно говорить. Крестьяне за эти земли внесли большую часть выкупного платежа, и никакая власть не позволит себе экспроприировать у них доход с благоприобретенного капитала. И с финансовой точки зрения не имеется, конечно, никаких оснований, чтобы государство забрало все 100% дохода как раз с этого столь распыленного капитала. Совершенно иначе обстоит дело с теми землями, которые государство предполагает в ближайшее время отчудить у крупных землевладельцев. В своем докладе «Вольному экономическому обществу» от 6 апреля мне уже пришлось высказать тот взгляд, что бесплатная раздача отчужденной земли исключает возможность согласования аграрной реформы с интересами народного хозяйства и сделает до крайности затруднительным правильное распределение отчужденной земли. И едва ли с точки зрения народно-хозяйственной и с точки зрения политической можно признать правильным, что народнические партии строят свою пропагандистскую деятельность среди крестьян именно на принципе бесплатной раздачи земли. Едва ли русская революция выиграла от того, что столь влиятельный съезд советов крестьянских депутатов, руководимый партией социалистов-революционеров, признал, что земля должна перейти к крестьянству без всякого выкупа. Сказанным кладется резкая демаркационная грань между западноевропейской идеей национализации земли и русской, которая обычно, впрочем, и именуется социализацией земли. Разница эта глубокая, ибо в основе лежат совершенно различные экономические концепции. В России под обобществлением земли разумеют преимущественно обобществление распоряжения ею. Целью этого обобществления является раздача земли в уравнительное пользование трудовому крестьянству. Правда, социал-демократы высказываются за другой способ использования земли, за раздачу ее в аренду платящему наибольшую ренту. В этом случае рента могла бы быть обобществлена. И постольку идеи социал-демократии носят западноевропейский оттенок. Однако проект этот является совершенно отрешенным от условий нашей реальной действительности. Для всякого считающегося с этой действительностью очевидно, что отчужденная земля может быть только поделена между крестьянами, и никакого другого назначения она получить не может. В связи с этим социал-демократы и не проявляют большой энергии в защиту своей позиции и предоставляют руководство крестьянским движениям народникам. Среди народников существует еще течение экспроприированную землю предоставить в пользование земледельческим кооперативам. Но и на этом проекте не приходится подробнее останавливаться, как ввиду его несоответствия политическим условиям революции, так и ввиду его экономической нецелесообразности. Несмотря на грандиозную роль кооперации в сельском хозяйстве, все же полная производительная кооперация почти неизвестна в сельском хозяйстве, и громадной экономической реформы нельзя, конечно, строить на таком зыбком фундаменте. Реально можно считаться лишь с проектом распределения отчужденного земельного фонда среди малоземельного крестьянства. И по политическим, и по экономическим соображениям только это можно и должно сделать с принудительно отчужденной землей. Необходимо, конечно, стремиться к тому, чтобы реформа была осуществлена в государственном масштабе. хотя заранее можно предвидеть, что это удастся в весьма ограниченной степени, ибо крестьянские массы слишком возбуждены, чтобы их удалось вполне подчинить единой директиве. Однако народнические партии возлагают на аграрную реформу еще большие надежды. Они предполагают, что поскольку аграрную реформу удастся провести в государственном масштабе, она явится началом к переходу всей земли в постоянное распоряжение государства и его органов, земельных комитетов. Вот этот-то взгляд, лежащий в основе всех конструкций народнических партий, мне и представляется необоснованным. И я попытаюсь доказать, что аграрная реформа явится актом единовременным, что, распределив однажды землю, государство не будет уже ее хозяином, да ему и незачем будет впредь заниматься перераспределением земли. Сами народнические партии ясно осознают, что всякая попытка государства к свободному распоряжению надельными землями чревата опасностями. Мы недавно видели примеры этого. Предположение, что в связи с аграрной реформой будет урезано казацкое землевладение, чрезвычайно взволновало казачество. И вожди народничества вынуждены были успокоить казаков и заверить их в том, что их землевладение останется неприкосновенным. Точно так же, как казаки отнесется к попыткам урезать ее землевладение всякая многоземельная группа крестьянства. Попытки в указанном направлении составляют серьезную опасность для революции. Что же касается наделов малоземельного населения, то государственной власти вообще незачем их трогать. Таким образом, даже во время революции надельное землевладение останется фактически неприкосновенным. Однако народнические партии полагают, что вновь приобретенную землю можно будет признать государственной, и что постепенно крестьянство привыкнет относиться к своей надельной земле как к государственной. Рассмотрим, может ли такая эволюция во взглядах крестьянства на землю совершиться. Одно является несомненным, что ни в правовом сознании, ни в писанном законе нельзя будет долго удержать того порядка, чтобы землю каждого отдельного крестьянина можно было трактовать по различным юридическим нормам. Такой порядок не только не может найти себе обоснования в психологии масс, но он будет фактически невозможен, ибо очень скоро в связи с перевертками в порядке общего землевладения или в порядке землеустройства стерты будут границы между землями различных категорий. Унификация земельных прав явится неизбежным следствием земельной реформы. В каком же направлении должна совершиться эта унификация права, если законодатель пожелает считаться с психологией масс как единственной прочной основой для правотворчества? В каком направлении будут развиваться правовые воззрения населения на земле? Эта эволюция определится, следует думать, экономическими условиями. Если мы не потеряли надежды, что революция подготовит не экономический распад, а экономический подъем страны, то важным выражением его будет, конечно, интенсивирование сельского хозяйства. Но при интенсивировании хозяйства земля перестает быть только данным природой орудием производства. Ее ценность определяется теми изменениями, которые внесены в землю человеческим трудом. Это необходимо должно вести к укреплению связи населения с землей, к тому, чтобы весь земельный фонд, которым пользуется население, в порядке ли единоличного, подворного или общинного владения, стал рассматриваться как надельный. Вопреки мнению народников, право на надельные земли распространить свое влияние и на прирезанную землю, и ни в коем случае не может произойти обратного. Благодаря этому и всякая унификация земельного права в обратном направлении повиснет в воздухе. И всякая попытка со стороны государства и в будущем, после великой аграрной реформы, имеющей целью передачу земли трудящимся, распоряжаться уже освоенной крестьянством землей, наткнется на непреодолимое сопротивление. Так должно быть, если мы только верим в экономический процесс. А ведь граждане России могут мыслить только в этом направлении. Рассмотрим этот вопрос конкретнее, и наш вывод станет совершенно очевиден. В чем, по предположению народнических партий, должно выражаться распоряжение государства землей? Прежде всего, государство должно производить пресловутое равнение земли. Это значит, что если, например, государство через 10 лет после завершения реформы найдет, что самарские крестьяне имеют много земли по сравнению с пензенскими, оно у первых сократит наделы для устройства пензяков. Но ведь решительно нельзя себе представить, чтобы самарцы этому подчинились, без самого отчаянного противодействия. Даже в настоящее время, в момент Великой Революции, когда все правовые отношения находятся в текучем состоянии, всякое покушение на земли трудового пользования чревато опасностями. После реформы вся земля окажется в трудовом пользовании, и вследствие размножения населения трудовое пользование будет еще акцентуировано. При таких условиях какое правительство позволит себе тревожить это трудовое землепользование? Ведь такого рода периодические всероссийские переделы – это своего рода земельные революции. Но крестьянство, в конце концов, требует себе сейчас земли не во имя отвлеченного принципа отмены частной собственности на землю, а для того, чтобы каждому дополучить земли и завести на ней прочное хозяйство. Всякое правительство, которое смелится какими-то государственными переверстками мешать крестьянству в его творческом хозяйственном труде, всякое правительство, которое вообразит себе, что оно действительно остается хозяином земли, хотя бы и именуемой государственным земельным фондом, не просуществует, конечно, ни одного лишнего дня. То, что сказано об условиях отобрания земли от крестьян одной губернии для передачи крестьянам другой губернии, в той же мере касается групп крестьян, живущих в различных уездах, в различных волостях и в различных, хотя бы и соседних, общинах. Столь же фантастичной представляется и другая цель, во имя которой государство должно за собой оставить распоряжение землей. Осуществление всеобщего права на землю. Осуществление этого права встретит те же затруднения. Впрочем, с этим правом, о котором так много говорится на агитационных митингах народнических партий в городах, даже во время Великой аграрной реформы, когда предполагается перераспределить десятки миллионов десятин земли, дело обстоит весьма неблагополучно. Народническим партиям никак не удается дать конкретное выражение этого права. Они все же не могут не признать, что в первую очередь надо наделить землей то население, которое уже теперь работает на земле. Всякий желающий попадает в последнюю очередь. Однако знакомый с аграрными ресурсами страны знает секрет, что в этой очереди всякий желающий ничего не получит, и что при буржуазном строе его положение было бы выгоднее, ибо хоть за деньги он мог бы получить себе землю. Необходимо признать, что в противодействии народных масс чрезмерным уравнительным увлечением наших народнических партий гораздо больше инстинктивного чутья экономической действительности, чем его имеется у этих партий. Если у какой-нибудь группы крестьян замечается земельное утеснение, то следует признать, что самым плохим способом разрешения этого кризиса была бы урезка земли у их пока сытых соседей. Прием бесконечных переверсток земли привел бы лишь к равнению в нищете. Столь же ошибочной с экономической точки зрения надо признать и мысль создания права на землю в стране, где и без того совершенно несообразно процент населения сидит на земле. Итак, государство только один раз распорядится землей, и то с большими ограничениями, а больше ею распоряжаться ему не придется. Но все же кое-что в направлении обобществления земли может быть осуществлено. Если земля будет передана трудящимся, то не исключена возможность изъять землю из товарного оборота, распространив на всю землю те ограничения в праве распоряжения землей, которые до 1906 года тяготели над одной надельной землей. Конечно, жизнь не прежде умела находить обходы действующего закона, найдет она их и в будущем. Под покровом разных функций надельные земли давно уже в России покупались и продавались. Но все же собственность требует себе охраны государства. И когда этой охраны нет, то она уже является ущербной, ее ценность сильно понижена. Здесь необходимо поставить вопрос не об осуществимости этих мер, а об их целесообразности. Для того, чтобы составить себе правильное представление об этом вопросе, необходимо хотя бы в самых общих чертах коснуться того, что такое русский аграрный кризис и как мы себе представляем дальнейшее экономическое развитие страны. Мне представляется, что взгляды, господствующие по этому вопросу в русском обществе, и в особенности в народнических кругах, требуют коренного пересмотра. По господствующим в русском обществе воззрению, русский аграрный кризис возник на почве какого-то исключительно неблагоприятно сложившегося аграрного строя. Однако, на западноевропейскую мерку, наш аграрный строй, в котором сельскохозяйственная площадь земель трудового владения в несколько раз превышает площадь земель нетрудового владения, следует признать сложившимся для крестьян благоприятно. Совершенно неправильно в этом усматривать причину нашего аграрного кризиса. В действительности он вызван исключительно медленным темпом развития народного хозяйства, каково и привел к возникновению в целом ряде районов России аграрного перенаселения. Вероятно, многие улыбнутся по поводу предположения, что в России, протянувшейся от финских хладных скал до пламенной Колхиды, я решаюсь говорить об аграрном перенаселении. Однако, если мы сравним с рассматриваемой точки зрения с одной стороны страны Западной Европы, а с другой те районы черноземной России, население коих живет сельским хозяйством и переживает острый кризис, то мы убедимся, что вопрос о наличности аграрного перенаселения совсем не праздный. Итак, несмотря на то, что густоту населения даже наших северных черноземных губерний с западноевропейской точки зрения можно признать умеренной, ни о каком земельном просторе у нас не может быть и речи. А между тем, в черноземных районах у нас распахано не только то, что следовало распахать, но и то, что распахивать не следовало. Указанный результат получается потому, что в черноземных районах сельским хозяйством живет 80-85% общего населения, между тем, как в странах Западной Европы этот процент исключительно ниже. В Венгрии живет сельским хозяйством 2/3 населения, в Австрии – половина населения, в других указанных странах – меньше половины, а в Бельгии даже меньше четверти населения. Естественные условия даже на нашем достославном черноземье хуже, чем таковые в Западной Европе. Чернозем хорош для экстенсивной культуры, но континентальный климат с его сравнительно коротким вегетационным периодом исключает у нас возможность доведения земли до того уровня производительности, какой мы встречаем на Западе. Мы собираем с десятины сахарной свеклы на 35-45% меньше сахара, чем собирают в Западной Европе. И хотя сбор сахара с десятины у нас можно еще повысить, но западноевропейские нормы, по мнению специалистов, для нас недостижимы. Но ведь многоземелье или малоземелье определяется еще экономическими условиями, а они-то у нас складываются крайне неблагоприятно. Ведь если на каждого бельгийского сельского хозяина приходится 4 потребителя, а у нас на 4 русских хозяев приходится только 1 потребитель, то, конечно, доходность десятины в Бельгии и у нас должны быть совершенно различны. И если бельгиец может еще при 0,6 десятин посева на душу вести приличное существование, то у нас при такой посевной площади на душу можно вести лишь самое жалкое существование. Итак, эти элементарные цифры нас убеждают, что аграрное перенаселение у нас есть. Но если наш аграрный кризис в своей основе вызван аграрным перенаселением, то не следует и на аграрную реформу возлагать чрезмерных надежд. Путем перераспределения народного дохода удастся дать некоторую передышку крестьянству, создать моментальное улучшение его экономического положения. Еще большее значение может иметь интенсивирование крестьянского хозяйства, которое по рыночным условиям возможно, но коренного решения вопроса мы здесь все же не имеем. И эта реформа нисколько не исключает того, что через 20-25 лет размножившееся население придет к своему исходному положению. Надежду, что удастся миллионы крестьянства из перенаселенных районов передвинуть в соседние, несколько более богатые земли юго-восточных губерний, надо признать ошибочными. Такие попытки встретят сильнейшее противодействие со стороны местного населения, которое не только никогда не позволит урезать своих наделов, но будет усиленно претендовать на то, чтобы весь экспроприированный местный земельный фонд был предоставлен именно ему. Будем надеяться, что наша власть будет не только демократична, но и настолько сильна, что сумеет аппетиты местного населения поставить в известные рамки. что хотя бы земли, никогда не обрабатывавшиеся местным населением, будут резервированы для колонизации пришлого населения. Но учитывая напряженность притязаний местного населения, учитывая громадные трудности колонизационной работы, которые, конечно, в программах народнических партий не предусмотрены, придется признать, что если и до аграрной реформы Самарская губерния давала работу пензенским крестьянам, то и после реформы значение Самарской губернии для пензенских крестьян едва ли возрастет. Старый режим также стремился развить переселение и расселение до возможного максимума. И едва ли демократическому режиму, при необходимости больше считаться с волей местного населения, удастся его, старый режим, в этом отношении превзойти. Таким образом, для радикального решения аграрного кризиса в конце концов имеется только одно средство – дифференциация населения на почве развития промышленности и капитализма. Это не та экономическая дифференциация, о которой у нас обычно говорят марксисты. Пути аграрного развития не ведут к аграрному капитализму. И последний, кроме того, привел бы к сокращению емкости территории. Емкость территории для населения – максимальная численность населения, способного получать средства к существованию, проживая на данной территории и используя ее ресурсы. Группы прежде однородного населения должны постепенно или сразу на местах или на стране переходить к промысловым занятиям, а на дело их должны собираться в крестьянские участки, целиком использующие рабочую силу трудящейся семьи. Указанный ход развития обязателен не только для перенаселенной страны. Это вообще закон прогрессивного развития всякой густонаселенной страны. Ввиду ограниченности производительных сил земли, сгущение населения на аграрной основе повело бы к падению производительности труда. Прогрессирующие страны в этом направлении не идут. У них прирост сельскохозяйственного населения, иногда даже с избытком, уходит в промысловую деятельность. Центр тяжести экономической деятельности прогрессирующих, густонаселенных районов переносится на промышленность, что, однако, не исключает еще и дальнейшего интенсивирования хозяйства, достигаемого путем повышения производительности труда оставшегося на земле населения. В общем, однако, производство массовых продуктов сельского хозяйства отбрасывается на периферию, в редко населенные районы, где в условиях экстенсивного хозяйства производительность труда является максимальной. Если таков закон прогрессивного развития всякой густонаселенной страны, если этот закон надо признать сугубо обязательным для перенаселенных районов, то, следовательно, аграрный порядок должен быть таков, чтобы он не подгонял, а предупреждал возникновение перенаселения. И вот, следует признать, что институт крестьянской частной собственности, на который русский интеллигент, воспитанный на научном в кавычках социализме, привык смотреть с великим пренебрежением, как на институт отживший и реакционный в кавычках, что этот институт указанную основную народнохозяйственную функцию выполняет в совершенстве. Прежде всего, каждый крестьянин точно знает те возможности, которые открываются перед его потомством. Постольку это не может не влиять на темпы размножения крестьянского населения, а затем это ставит отцу и его детям определенное задание, которое и разрешается напряженным трудом и энергией. Для того, чтобы последующее поколение могло жить безбедно, интенсивируется хозяйство, прикупается земля, а поскольку невозможность устроиться на хозяйстве явственно выступает, часть членов семьи заранее подготавливается к переменам профессий или к эмиграции. В высококультурных районах вырабатывается весьма целесообразный с народно-хозяйственной точки зрения взгляд на хозяйство, как на организм, который нельзя произвольно резать на части. Утверждается в порядке обычая едино наследие. И вот, когда дело доходит до дележа наследства, то главному наследнику приходит на помощь другой буржуазный институт, также, конечно, пользующийся у нашей социалистической интеллигенции наихудшей славой. Это институт ипотечного кредита. Этот кредит чрезвычайно облегчает отход от земли лишних ртов. Необходимо отметить, что хотя бы к аграрным реформам старого режима примешались разного рода политические моменты, исказившие их смысл. Все же, поскольку хотя бы в несовершенной форме укреплялся институт частной собственности, он оказывал благоприятное влияние на разрешение аграрного перенаселения. Я укажу хотя бы на общеизвестный факт огромного увеличения переселенческого движения после издания указа от 9 ноября 1906 года, которое, несмотря на свои размеры, в общем дало не худшие, а лучшие результаты, чем за предшествовавший период. Этот громадный рост, возможность которого не представляли себе знатоки переселенческого дела, был обусловлен тем, что уходящие могли продавать свои наделы. По данным Южно-Русской земской переселенческой организации, более 60% тех средств, которые увозили с собой переселенцы, получались от продажи наделов. А ведь всякому известно, что от наличных у переселенца средств зависят в сильнейшей мере его успехи на новом месте. Таким образом, оставшиеся на земле в известной мере финансировали переселение. Если переселенческое движение оценивать положительно, то нельзя отрицать и того, что закон о выделении из общины принес свою долю пользы народному хозяйству. А если подробнее рассмотреть этот процесс, то найдется много других сторон, с которых он влиял на разрешение перенаселения. Как же оценивать тот земельный порядок, который защищают народники, с рассматриваемой точки зрения, то есть с точки зрения разрешения и предупреждения аграрного перенаселения? Ответ на этот вопрос очевиден. С народнической точки зрения самый идеальный порядок – порядок общинного земледелия. И его, конечно, постараются закрепить. Несомненно, он для крестьянства самый успокоительный. В общине крестьянин не отвечает за умножение его семьи, а его многочисленному потомству незачем особенно тревожиться за будущее. Придет передел, и как раз многодушная семья окажется в самом выгодном положении. Ибо на большем участке всегда выгоднее хозяйничать, чем на мелком. К удивлению, достоинства, в кавычках, общины для обеспечения прироста населения признают ведь не одни народнические партии. Их признает, за немногими исключениями из среды еретиков марксистского толка, почти вся русская экономическая литература. Поскольку генерализировать общины не удастся, народники предлагают воспретить продажу земли. Невозможность реализовать капитал, который, если только наше народное хозяйство от неумеренного экспериментирования не распадется, капитал должен возрастать свои ценности. Конечно, это очень сильно привяжет население к наделам. Это, по-видимому, признается очередной задачей нашей экономической политики. Если бы крестьянство послушалось наших народников, то была бы создана всероссийская община по рецепту хотя бы брошюр о социализации земли. А если в каком-нибудь районе России еще имеются сытые хлеборобы, которых труд надлежащим образом используется на их наделах, которые имеют еще что продать и могут еще кое-что купить, то их наделы кромсали бы до той поры, пока и они сравнялись бы со всеми в скудости. Наконец, этот строй был бы увенчан «правом на землю», в кавычках, и тогда каждый россиянин сидел бы под своей смоковницей. К сожалению, народников инертное крестьянство на осуществление последних двух пунктов народнической программы едва ли пойдет. Таково отношение проектов народнических партий к очередной задаче – к разрешению аграрного перенаселения. Однако народники могут указать на некоторые как будто непререкаемые достоинства предлагаемого ими аграрного строя. Государство собирается произвести грандиозную реформу для ликвидации крупного землевладения. Неужели оно может допустить, чтобы путем свободной мобилизации земли этот строй был бы воссоздан? Существует весьма старое учение, что будто бы свободная мобилизация земли неизменно приводит, с одной стороны, к концентрации земельной собственности в руках немногих, а с другой стороны, к чрезвычайному распылению земли и крестьянства. В доказательство приводится обыкновенная история земельного строя Древнего Рима и Англии. Взгляд этот надо считать вполне устаревшим. Те процессы земельной мобилизации, которые происходили в Древнем Риме или несколько столетий тому назад в Англии, совершались в политической и экономической обстановке, коренным образом отличной от современной. Когда еще не было современных рыночных отношений, когда не было налаженного земельного кредита. В переживаемую эпоху нельзя указать такой страны, в которой свободная мобилизация крестьянской земли привела бы к печальным результатам. Владимир Андреевич Косинский в своем новом труде о земельной мобилизации, как на основании теоретического исследования вопроса, так и на основании изучения конкретных фактов процесса мобилизации земли в России и Германии, пришел к следующему конечному выводу. Земля уходит из капиталистического сельского хозяйства и направляется в трудовое хозяйство. Сельскохозяйственный промысел раскапитализируется, так как отмеченный переход земли знаменует собой исчезновение капиталистических форм сельского хозяйства и возникновение на их месте трудового хозяйства. С другой стороны, в пределах трудового сельского хозяйства неполные рабочие участки, не могущие дать полного занятия всему труду трудовика-хозяина, стремятся увеличиваться и дорасти до размеров полных рабочих участков, при которых вся рабочая сила предпринимателя и его семьи находит себе полное приложение и занятие. Этот вывод можно подкрепить данными о мобилизации землевладения во многих странах. Таким образом, свободная мобилизация земли, конечно, принадлежащая организации земельного кредита, никакими опасностями не грозит и приводит к распределению земельной собственности, действительно согласованному с интересами народного хозяйства. Наконец, если уж очень бояться мобилизации земли, то можно, не запрещая ее, поставить ее под контроль государственных органов. Если последние у нас погрешат, то не в сторону потакания капитализму, а в сторону неумеренного равнения. Другим великим достоинством обобществления земли является, по господствующему убеждению, уничтожение земельного кредита. А ведь известно, что это «петля» в кавычках. Однако мы только что указали, какое важное значение имеет земельный кредит в процессе профессиональной дифференциации сельского населения. Он имеет немалое значение и для оборудования хозяйства. И очень трудно себе представить, как без земельного кредита удастся организовать мелиорацию земель, к широкой постановке которой все условия у нас давно назрели. Если крестьянство в связи с развитием земельного кредита вынуждено отказываться от части ренты, то ведь в этом нет еще ничего страшного, ибо рента не входит в нормальное вознаграждение ни его труда, ни его капитала. Это продукт народно-хозяйственного развития. За границей стремятся усовершенствовать кредитную организацию, сделать ее взаимной. У нас это важное орудие экономической жизни предполагается окончательное изъятие из рук крестьян, ибо они экономически несовершеннолетние и таковыми навсегда должны остаться. Нет такой машины, которая не может оторвать палец или даже целую руку, но следует ли на этом основании все машины упразднить? Есть один довод за обобществление земли, который для русской интеллигенции является решающим. Для нее все, что похоже на социализм, то благо, что не похоже, то от лукавого. На эту точку зрения я при оценке экономических институтов встать не могу. Но я уже сказал, что в наших реальных условиях право государства распоряжаться землей будет фикцией. Поскольку же предполагается у нас закрепить общинные принципы, то значение их для обобществления производства уже выяснено. Не первое столетие существует у нас передельная община, но что-то незаметно, чтобы она хоть сколько-нибудь продвинула крестьянское хозяйство к обобществлению производства. И наоборот, среди германских крестьян-собственников родилась сельская кооперация, которая действительно знаменует собой обобществление многих хозяйственных процессов, которые знаменуют собой глубокое преобразование и в культурной жизни, и во всей психике крестьянства. И до сих пор не удалось еще заметить, чтобы успехи кооперации стимулировались наличностью общинной формы землевладения. Если бы проектирование экономических реформ имело какое-либо отношение к субъективным чувствованиям, то я готов был бы признать, что есть много привлекательных черт в психологии общинников. К сожалению, как раз экономическая ценность этих черт является весьма сомнительной. Современную экономическую культуру создали не народы общинников, а народы собственников. У последних оказался тот запас энергии, который нужен для экономического творчества. Русский народнический социализм в сущности имеет очень мало общего с западноевропейским социализмом. Он, несомненно, является глубоким национальным явлением. отражением еще не изжитой народной мечты. Русский народ в своем экономическом развитии еще молод. Он еще недавно растекался свободно по огромной, постепенно отвоевываемой от кочевников Великой Равнины. И непрерывной распашкой все новых и новых земель он на основе полунатурального хозяйства разрешал назревавшие в нем экономические кризисы. Процесс колонизации в его прежнем грандиозном масштабе уже закончен, но русский народ все еще бредит вольной землей. Она имеется, по его представлению, ее только необходимо освободить из господских рук. Но назревший теперь экономический кризис можно разрешить уже только развитием и углублением нашего народного хозяйства. А народное хозяйство много дает, но и много требует от индивида. Оно требует творчества, энергии и дисциплины. Русская народническая интеллигенция стоит целиком на почве народных иллюзий, и потому в ее планах совершенно нет понимания потребностей народного хозяйства. Ее конструкции таковы, как будто мы еще живем и будем дальше жить в порядках натурального хозяйства. Вся народническая реформа построена на начале безответственности индивида перед народным хозяйством. Возможно, казалось бы, лишь в отдаленном прошлом. С каким легким сердцем была у нас провозглашена всеми социалистическими партиями, включая и социал-демократов, конфискация частновладенческих земель. Как будто какое-либо народное хозяйство может выдержать подобное моментальное вычеркивание миллиардных ценностей и не развалиться. Частновладельческие земли, использование которых имеет наибольшее значение для народного хозяйства, с величайшей беззаботностью предполагается раздать бесплатно крестьянству, без малейших гарантий их надлежащего использования. Как будто вопрос о том, что сделают с драгоценными свекольными землями юга или знаменитыми приокскими лугами, есть дело Ивана и Петра, а не всего русского народного хозяйства. И в будущем все наши кризисы предполагается решать прирезками и переверстками земли. И все это завершается «правом на землю», в кавычках, как будто мы совсем еще живем в натуральном хозяйстве, где жить значит землю пахать. Вера в то, что наш экономический кризис будет механически разрешен прирезкой земли крестьянам, и что в дальнейшем кризисы будут упрощенно предупреждаться приверстками земли, является одной из тех иллюзий, благодаря которым русская революция привела не к подъему, а к громадному падению производительности народного труда. Эти иллюзии дорого обойдутся русскому народному хозяйству. И приходится пожалеть, что интеллигенция в исключительно важный исторический момент культивировала эти иллюзии. И благодаря этому не уберегла народные массы от неизбежных печальных последствий подобных иллюзий. Книгоиздательство «Универсальная библиотека», Москва, 4-й Сыромятнический переулок, дом 1. Телефон 1-24-24. Лига аграрных реформ. Это был доклад Вольному экономическому обществу от 13 июля 1917 года. «Обобществление земли и аграрная реформа». Борис Бруцкус. Также в видео использовались данные атласа картограмм и диаграмм по аграрному вопросу, составленные Клепниковым под редакцией Чаянова. Читал Николай Помещенко. Весна 2021 года. Мир в экономике.